во весь голос. Даже стойкие недоброжелатели Маяковского делают исключение для его последней поэмы. Пастернак, напрочь отрицая все его позднее творчество, все-таки оговаривался за вычетом предсмертного и бессмертного документа во весь голос. Правда, поэма здесь названа документом, так что, возможно, автору «Людей и положений» важна не столько его художественная ценность, сколько бесстрашное свидетельство поэта о своей обреченности, о тупиковости избранного пути. Лиля Брик, записавшая в дневнике 13 ноября, Володе стало лень писать стихи одной строкой без комментариев, но можно представить, чего ей стоила эта констатация. 26 января восторженно повторяет «Нравится, нравится». Это Володя прочел первое вступление в поэму. Что-что, а уж вкус у нее был. Маяковскому удалось обмануть многих. Даже в перестроечные времена, когда его низвергали с плебейской безоглядностью, раздавались голоса, что вот, мол, перед смертью заговорил-таки своим голосом и обнаружил истинный уровень. На что Коробичевский был суров даже к лучшим текстам Маяковского, а его пробило. Как бы мы относились к содержанию этих стихов, мы не можем не признать их поразительной силы, их абсолютной словесной слаженности, безошибочно верно выбранные в поэме все интонационные переходы, все акценты расставлены с безоговорочной точностью, достойной великого мастера. Яркость словесных формулировок доведена до высшего пилотажа, почти все они сегодня входят в пословицу. И далее. Самое поразительное в этой поэме то, что в мире оболочек она совершенно более чем какое-либо другое произведение. Она наводит на мысль о нечеловечьей магии, о некой сверхъестественной силе, наполняющей пустые исходно слова. Ни образный, ни смысловой подход не выявит главного в поэме, направленного мощного потока энергии, почти не связанного с содержанием слов, а как бы произносящегося над ними и захватывающего все, что попадается на пути. Это уникальное произведение, где каждая строчка крылата и нет ни одной правдивой, производит жуткое впечатление. Ну уж. Заблуждения более наивного и более объяснимого в истории русской литературы, пожалуй, нет. Во весь голос – одно из самых слабых произведений Маяковского. После такого текста остается только покончить с собой. Самоубийство входит в его композицию неотъемлемой частью. Вся вещь служит постаментом будущему бронзовому памятнику. Но какие эстетические требования предъявлять к постаменту? Поэма, способная по-настоящему зазвучать только после самоуничтожения автора, неважная поэма и сомнительное достоинство, которое надо подкреплять такими аргументами. Лучшие сочинения Маяковского способны обходиться без биографического контекста. Собственно, они его отменили. Почему биография стала выглядеть такой, какой нравилась ему, а подлинная совершенно ушла в тень? И только оркестровка поэмы во весь голос предполагает неизбежный финальный выстрел. Без него, увы, все разваливается. Вступление в поэму, которое Маяковский не представлял и вряд ли собирался писать, оказалось вступлением в смерть, прологом финальной драмы. Неполноту и шаткость написанного он ощущал сам, почему и назвал вещь только вступлением, но вступать собирался в долину смертной тени. Второе лирическое вступление не предполагалось вовсе, и правы комментаторы, считающие, что оставшиеся после Маяковского начатые стихи уже не имеют к будущей поэме никакого отношения. Да и не нужно никакой поэмы, коль скоро в выступлении говорится «Товарищ жизнь, давай быстрее протопаем, протопаем по пятилетке дней остаток». Вся поэма, стало быть, должна была свестись к ускоренному протопыванию по пятилетке. Сомнительный сюжет для панегирика. Невелика честь злорадствовать. Вот, мол, проговорил 10 лет не своим голосом, а когда, наконец, взялся за оставленный инструмент, голоса уже не оказалось. Голос был при нем, и в последних любовных стихах он слышен сквозь бронзовое многопудие, которого и здесь хватает. В последней поэме взята фальшивая интонация, и никакой искренностью здесь не пахнет. Обманула же столь многих эта насквозь декларативная вещь, в которой нет ни одного по-маяковски яркого образа. Именно в силу своей традиционности, как не приучал маяк своего читателя к лесенке, дольнику, свободным сменам ритма, читатель воспитан на классической поэтике, и, может быть, она в самом деле сладкозвучнее. Читателю и слушателю свойственно любить ямб и верить тому, что этим ямбом подсюсюкнуто. Большая часть вступления в поэму написана классическим пятистопным ямбом, некоторая часть даже и александрийским шестистопным, приберегаемым для особенно торжественных случаев. Маяковский иногда к пятистопнику прибегал, в частности, в письме Татьяне Яковлевой. «Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук». Сказано опять-таки не без корявости. Трудно представить себе такое скрещение рук, разве что они скрещиваются за спиной любимой, прижатой к груди. Однако все сглаживается звучанием. Ямба Маяковского тем убедительнее, что для читателя остается неожиданностью. Мы приучены к синкопам, резким переходам, раскачке, а тут вдруг регулярный стих. Стало быть, автора всерьез пробрало. Во весь голос уступка именно этому читательскому вкусу. Такой читатель скользит взглядом по строке, не особенно вдумываясь в содержание. Маяковский заставил этого читателя ценить не сладкозвучие, а смысл, метафору, поворот лирического сюжета, поскольку содрал лак с русского стиха. Теперь он вернулся к традиционной технике, вероятно, потому что кризис смыслов сделал невозможным содержательное высказывание. И тут стоит поспорить с Коробичевским, вот по какому пункту. «Вещь разошлась вовсе не на пословице. Это вам не горе от ума, и тем более не облако в штанах. Поэма разошлась на цитаты в юбилейных статьях, на газетные заголовки, и только в этом качестве ушла в фольклор». Большинство расхожих цитат из «Голоса» употребляются с явной иронической дистанцией. На горло собственной песни – штамп, которым сопровождаются разговоры о самоцензуре. Хотя у Маяковского речь идет о другом. Все 100 томов моих партийных книжек – расхожие обозначения сервильной графомании. Мне и рубля не накопили ни строчки. Говорится при получении гонорара, оказавшегося ниже ожидаемого. Шершавым языком плаката – пренебрежительная оценка лобового и неуклюжего текста. Мы диалектику учили не по Гегелю. Когда собеседник делает грубую ошибку в цитате или дате, снимите очки, велосипед, столь же пренебрежительное обращение к умничающему другу. Цитаты из поэмы ушли в народную речь не напрямую, а лишь после многократного и издевательского, как большинство газетных штампов. Именно эта готовность стать штампом – отличительная черта самых звучных строчек голоса. Вообще, в народ и в заголовке уходит далеко не лучше. Афористичное, звучное, как реплики Грибоедова или морали Крылова, но и банальнейшее, и просто агрессивно насаждаемое. Так что это, увы, не критерий. Вся поэма Маяковского, претендующая на подведение биографических и творческих итогов, на самом деле попытка самооправдания, тем более странная, что никто ни в чем не обвиняет автора. И непонятно, кому он отвечает, столь агрессивно утверждая именно свою лирическую правоту. По идее, она должна быть самоочевидна. Текст у Маяковского обычно стоит за себя. Все поэмы – оправдания довольно сомнительной стратегии, а именно постановки собственного дара на службу утилитарности. И мне обстрочить романсы на вас доходнее, но и прелестнее. Но разве одно другому мешает? Пишите биогидки в свободное от основной поэтической работы время, как Пушкин, если вспомнить старое тыняновское сравнение, совершал набеги на соседние поэтические территории, сочиняя альбомную лирику. Никто не отрицает право поэта на агитпроп при наличии у него других заслуг и занятий. Сознательное противопоставление лирики и подёнщины – прием глубоко фальшивый, как и всякое противопоставление вещей, связанных и даже взаимообусловленных. Это все равно, как бы некий автор стал нахваливать свои переводы, доказывая, что именно они – суть почтовой лошади просвещения, а писать оригинальную лирику он запретил себе сознательно. Любому поэту и не поэту ясно, что такая подёнщина очень быстро выдыхается, а заряжаться поэтической энергией автор способен лишь при работе над своим личным, внутренне мотивированным. Остатки и излишки этой энергии могут уходить хоть на рифмованную рекламу, но источником ее остается лирическая медитация. Если ее нет, никакая тренированность не спасет. Фальшь исходной установки обесценивает и прочие тезисы. «Умри, мой стих, умри, как рядовой, как безымянные на штурмах мёрли наши». Но здесь Коробичевский уже обнаружил противоречие. «Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима». Стало быть, мертвый стих сохранит свою утилитарную пользу и еще сгодится на что-то. В курганах книг, похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупываете их, как старое, но грозное оружие. Но тут либо железка, бесполезное напоминание о прошлых битвах, либо водопровод, то есть вполне применимое, старинное ноу-хау. Правда, Маяковский проговаривается, и становится видно, что он лукавит. Коль скоро в курганах книг железки обнаруживаются только случайно, стало быть, основным-то содержанием этих курганов является отнюдь не старое оружие, как, кстати, в реальных курганах, где самое интересное как раз кости, украшения, посуда и иные свидетельства подлинной жизни. В книгах Маяковского много свидетельствует о жизни, какой она была. Железки в них не главное. Помимо этих сомнительных деклараций, отказа от главного ради второстепенного, помимо глубокого фальшивого и неорганичного понимания поэзии исключительно как работы, в которой требуется отдавать приоритет бытовым и производственным задачам, тогда как на самом деле поэзия есть блаженный отдых души и контакт ее с небесной родиной, в поэме есть еще одна неловкость, а именно воспевание собственного бескорыстия. Тут, в конце концов, не налоговая инспекция, кстати сказать, декларация о доходах не зря так называется, тут именно заявление, даже и с некоторым оттенком гордости, но ведь с финн-инспектором Маяковский уже разобрался, и весьма удачно. Зачем читателю знать, что автору и рубля не накопили строчки? В чем он оправдывается? По мне, хоть ешь на золоте, лишь бы писать как следует. Так, чтобы я узнавал себя и получал намек на возможность иной жизни. Краснодеревщики не слали мебель на дом. А кому слали? Пушкину, оставившему долгов на 15 тысяч золотом. Требование свежевымытой сорочки содержит некий намек на собственную чистоплотность, в том числе и нравственную. Но звучит опять-таки кривовато. Так уж ничего не надо, кроме... И питаться готов свежевымытой сорочкой, и даже брюки не обязательно. Наконец, финальная декларация насчет 100 томов партийных книжек отдает все той же двусмысленностью. Как это он понимает, свои 100 томов? В руке не поместится, сумку, что ли, взметнет над головой, пачку? Поэтический жест у Маяковского обычно точен. При всех своих метафорических нагромождениях он избегает двусмысленности и ляпов. А тут у него неловкость, отмеченная множеством комментаторов. Поэмы замерли к жерлу, прижав жерло, то есть с явным намерением стреляясь друг в друга. Впрочем, тут действительно прослеживается полемический диалог. Вещи с такими названиями могли бы стрелять друг в друга. Владимир Ильич Ленин, Владимир Маяковский, «Человек, облако в штанах», «Люблю», «Хорошо». Последнее звучит угрожающе. Может, так оно и было. Тынянов, допустим, прочитал «Хорошо» как «Хорошос», но с тем же успехом поэма может быть прочитана и как «Хорошо же». Ценность голоса, конечно, не в этих газетных декларациях, и тем более не в ямбе, отдающем Надсонам или Апухтинам. Единственное бесспорное и, скорее всего, бессознательное достоинство этой вещи заключается в том, что перед нами наглядная поэтическая автобиография, в которой явлено развитие самого творческого метода Маяковского. От бунта, эпатажа, нати, резкого и вызывающего обращения к читателю Филистеру через период социальной сатиры, плаката, агитпропа, к бронзе, многопудию, к каноническому регулярному стиху, банальной декларации и тяжеловесному самооправданию, сочетанию мании величия с манией преследования. Вещь четко делится на три части. Обращение к потомкам и рассказ о начале своего пути, пародийная стилизация, развернутое обоснование литературной стратегии. Каждая соответствует определенному этапу в творчестве Маяковского и несет на себе его отпечаток. Первые 100 строк – чистый дореволюционный маяк с преобладанием бранной или, по крайней мере, непоэтической лексики. Роясь в окаменевшем говне, осенизатор и водовоз, поэзии «Бабы капризной». Тут есть и прямой эпатаж, и столь же грубое пренебрежение к чувствам слушателя, да и самому слушателю ничего не скажешь, почтенное занятие в говне рыться. Но уж коли дорылись, слушайте. То, что Маяковский уважает потомков не больше, нежели адресатов вам или посвящение к облаку, вполне ясно уже из второй строфы. И, возможно, скажет ваш ученый, кроя эрудиции, вопрос рой, что жил где такой певец кипяченый и ярый враг воды сырой. Это, стало быть, все, что потомки поймут из Маяковского, из автора «Облака» и «Ленина». Эта часть как раз темпераментная и удачная, как весь ранний маяк. Дальше следует кусок сатирический, пародийный. Кудреватые мудрейки, нет на прорву, карантина. Думаю, только эта пародия избыточная, как все у Маяковского. Обессмертила вполне бездарного поэта Анатолия Кудрейка и ввела в народную речь цитату из цыганского вальса на гитаре Сильвинского. Видно, уж совсем его прижало, если набросился на таких мелких противников, один из которых, тот же Сильвинский, вдобавок его боготворил, несмотря на все покусывания. Первый признак затравленности, глубокой, настоящей, именно неразличение масштабов противника, реагируешь уже на любой укус, не раздумывая, стоит ли вообще брать в расчет столь ничтожного оппонента. Мало ли были вокруг Маяковского лид-халтурщиков? Нет, в янтаре поэтического завещания обнаруживаются именно мухи. После этого начинается собственная декларация, которая с дольника очень быстро соскакивает на ямбическую автоэпитафию. Для большинства поэтов писать ямбом естественно, как дышать. Маяковскому это трудно. Он привык к раскованной, временами разболтанной речи. Его обычный ритм разговорнее, дольник его – дань вечному порыву к свободе, прочь от всяких рамок. Диктат строгого метра для него – такое же насилие, как тюремный запрет покидать камеру и ходить по коридору. Вероятно, отсюда его вечный страх, что заставит писать ямбом, и анекдотический диалог с Асеевым. «Коляда, если ЦК потребует писать ямбом, вы сможете?» «Нет, Володечка, а я после паузы буду писать ямбом». Вот и пишет, и поминутно срывается в неловкости, как дикарь, привыкший ходить босиком и спотыкающийся в ботинках. «Для вас, которые здоровые ловки, поэт вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката». Почему для вас? Потому что для размера ради вас было бы естественнее и понятнее, иначе получается, что поэт преподносит потомкам вылизанные им плевки. Вылизывал – тоже неточное слово, слизывал было бы точнее, а вылизывать значит чистить, наводить лоск, наведение лоска на плевки вряд ли входило в задачи нашего плакатиста. Оружие любимейшего рот вместо любимейший рот, что было бы вполне логично и опять-таки ради размера. Поверх зубов вооруженные войска вместо до зубов, как принято по-русски. Впрочем, это еще можно списать на гиперболизм, но если до зубов метафора привычная, то при виде солдата, у которого оружие еще и выше зубов, всякий читатель покатывается. Рабочего громады класса враг. Инверсия, ничем кроме ритма неоправданная. В родном дольнике скажешь «враг громады рабочего класса», и все понятно, хоть и плакатно, но тут... Кстати, громада только что была, когда стих прорывал громаду лет. Повторение образа через 20 строк – редкость у Маяковского. Наконец, избыточное, ведь все мы же свои люди. Тут уже надо выбирать или «ведь», или «же», но пятистопный ямб – присволочнейшая штуковина. Избрав этот многопудовый размер, Маяковский фальшивит на каждом шагу. «Велели нам идти под красный флаг года труда и дни недоеданий?» И только эти-то шкурные, сугубо материальные причины толкнули поэта к большевикам. «Дни недоеданий» звучат искусственно и кощунственно. Маяковский в финале поэмы выражается как баян на свадьбе Присыпкина, когда мы умирали под перекопом, а некоторые даже умерли. Построенный в боях социализм, как хотите, а это оксюморон, ибо бои, то есть нечто принципиально разрушительное, либо стройка. Можно и это выдать за метафору, но какими яркими искусственными заплатами торчат любые метафоры на сермяжной ткани этой поздней революционной демагогии? Нет, никакого потока энергии тут и близко не наблюдается. Когда Маяковский не верил в то, что говорил, у него и стихи не получались. Последней жертвой размеру стала фантастическая ЦКК. Если бы посмертно через громаду лет поэт явился к некоему коммунистическому начальству отчитаться о подтверждении бессмертия, ему бы прямая дорога в ЦК, а не в Центральную контрольную комиссию, занимавшуюся в основном вопросами единства партии и соблюдения коммунистами программы и устава ВКПБ. Она разбирала главным образом конфликтные ситуации. Неужели Маяковский до такой степени осознавал себя в конфликте с прочей партией, которой ЦКК не подчинялась, будучи ответственна только перед съездом? Правда, на ЦКК действительно никто не стоял, она не подчинялась даже генеральному секретарю. Если поэт учитывал это обстоятельство, выбор его оправдан. Первое вступление в поэму вдохновило Семена Кирсанова на продолжение неоконченного труда. Он сочинил поэму «Пятилетка» в 1931 году, в прологе которой клялся перед «Пеплогорской», рифма была «Маяковский», продолжить и завершить последний труд своего учителя. И он таки продолжил и завершил уже сплошным ямбом. Литературная энциклопедия 1933 года констатирует, в поэме, являющейся по замыслу К продолжением «Во весь голос» Маяковского, дана грандиозная картина строящегося социализма. Высокое художественное качество сочетается в ней с заостренной политичностью и публицистичностью метода. Однако и в «Пятилетке» К еще не вплотную подошел к диалектическому осмыслению социалистического строительства. Классовая борьба не занимает в поэме должного места, техническая реконструкция хозяйства дана в некотором отрыве от социальных сдвигов, происходящих в стране. Это указывает на неизжитое до конца лефовское мировоззрение Кирсанова. Представляете, что бы они сделали с Маяковским, явись ему в самом деле фантастическая мысль писать поэму о пятилетке? Представляете, в исполнении Маяковского пятистопным ямбом изображение технической реконструкции на фоне социальных сдвигов. Только после этого комментария понимаешь, что он на самом деле избежал. Никакая личная драма не могла бы подвигнуть его к самоуничтожению решительнее, чем нарастание подобных требований к стихотворной продукции. Во весь голос последний, самый неутешительный его эксперимент над собой. Наглядная демонстрация раповских методов самовоспитания. Нигде, кроме как в Моссельпроме, сочинение куда более цельное и осмысленное. Можно, конечно, предположить, что это просто начинался новый этап его творчества. Вернулся же Малевич на старости лет к фигуративности. Может, и Маяковский, наскучив освоенными территориями, решил прорваться во владение русского классического стиха? И мало ли кто в начале нового периода писал коряво. Это, естественно, автор осваивает новую технику. Все это было бы убедительно, если бы автор совершил этот набег на новую территорию по велению сердца, а не социального заказа. Если бы он стремился к классической простоте и глубине, а не к неоклассицистскому торжественному громыханию и пафосу. Неорганичность новой манеры слишком бросается в глаза. Лучшее, что есть в поэме, написанной в прежней стилистике Маяковского, во весь голос, свидетельство не революции, а насилия над собой. Именно в этом причина подспудных мрачных предчувствий, сопровождавших ее появление. Вместо понятной радости при виде мастера, выходящего на новый уровень, слушатели испытывали тревогу за поэта, загоняющего себя в тупик. Маяковский сам не особенно любил эту вещь, читал ее без подъема, потухшим голосом. Советская власть, напротив, растащила ее на цитаты.